Глава 9. Еще попаданец. Через час путешествия по гористой местности, по романтической тропинке мимо скал, лесов, лугов и через расселины, понятно, почему здесь нет дороги к тому городку, куда мы направляемся, мы вышли к небольшой медленной речке, но именно в месте переправы русло резко расширялось, что и понятно. Там, где уже, там поток быстрее или глубина больше. Нарси переходила брод, задирая подол все выше, а я с замиранием сердца шел следом. Когда вода достигла почти попы моей радости, она остановилась, обернулась, уставилась на мое счастливое лицо, сказала удивленно. «А я думаю, чего ты затих? Решила, что вода для тебя холодная, хотела чары, согревающие на тебя, наложить. Здесь же хоть и южные земли в мире ледникового периода, но все-таки зима. А он ждет новогодний подарок. Как в вашем фильме, как же он называется, там еще про чертову икру, ты недавно вспоминал. Белое солнце пустыни», — подсказал я. «Иди впереди». Осталось наглать на себя строгость девица, потом охнула. «Нет, ты же оглянешься, закрой глаза». «Тогда я упаду и утону», — постарался не смеяться я. «Но чего я у тебя не видел?» «Кое-что не видел, лекарь Фигов, медбрат», — отрезала Нарси и пошла дальше, задирая подол все выше и выше. «Аж до талии, но оставляя минимум расстояния от воды, хотя там не подгадаешь. А замочить платье почему-то не пожелала, и я догадываюсь, почему и это меня радует». На другом берегу ведьмочка села на травку, посмотрела на меня веселыми глазками, затем вернула надменную мордашку и сказала: «Доставай леску с крючком, будем рыбу ловить и есть. Привал. Я устала шагать по буеракам вверх-вниз. Красиво, но первые полчаса. Сколько там еще до городка?» «Еще час всего-то. Может взять осетра с собой, хотя как объяснять? Ладно, давай пока порыбачим и подумаем. Или здесь поедим?» Нарси прислушалась. «Слышу кукареканье петуха и лай собаки. Похоже, справа деревня. А давай у нее сходим. Может, и каменоломня там есть. Ты будешь кайлить, а я отдыхать». «У тебя несколько превратное представление о жизни в деревне, если ты не богачка или не помещица», — усмехнулся я. «Как раз в городке-то можно засесть в дешевой таверне с постоялым двором и проживать наш серебряный запас, не заморачиваясь». «В компании с клопами», — хихикнула девица. «А в деревне можно угол снять». «Если мы снимем угол, а ты будешь бездельничать, то это будет очень подозрительно. Хотя ладно, скажем, что ты приболела. А я, ну, тоже по филоню», — усмехнулся и я. «Но надо найти избу без клопов». «Да я как жахну некроманы, там все таракашки подохнут». «Вот так и палятся ведьмы», — вздохнул я. «Ой, ладно, не буду. Буду давить клопов руками». За веселой беседой я уже перевернул кусок старого древесного ствола, добыл червяка и закинул леску с крючком и грузилом из фигурного камушка. За поклевкой дело не стало. Нарси как-то незаметно поколдовала, и я извлек двухметрового осетра и, несомненно, с икрой. Нарси со вздохом посмотрела на помятый котелок и свой тупой и кривой ножик. Я скидал все в мешок, повесил за спину отнюдь некомфортный, как рюкзак, девайс, да и веревки уже натерли плечи, вроде и нет нифига. А все равно через час по трудной тропе вес чувствуется. Ну, неженки мы. Взвалил осетра на плечи, офигев от его веса. Взял молот и потопал к деревне. За мной довольно пошла Нарси, предложив и помочь в таскании багажа, но я гордо отказался. За лесом я остановился и присвистнул. Нет, здешние деревни я и не видел особо, хотя придорожные встречались, но не разглядывал, просто домики старинного вида, сараи, огороды, сады, поля. Но это было как из русской старины. Века, да фиг его знает, но вид какой-то киношный. На невысоком холме над деревней стоял помещичий дом. Хорошо так стоял, прям сразу видно, что этот крепостной барин доминирует над своими крестьянами. Меня порадовала и видимая в больших окнах новогодняя елка с игрушками и даже какой-то гирляндой, вспышки которой были видны и при дневном свете. По деревне ходили бабы, мужики в полях, что ли. Хотя обычно полям на пол работников наплевать, да и полей не видно рядом точно. Есть огороды и садики, но, на мой взгляд, они специалисты небольшие. Я двинулся в деревню. Нарси за мной, слушая, как я делюсь впечатлениями. Долго угол искать не пришлось. Первое, я обратил внимание, что в деревне только женщины и все пожилые. Хотя к черту экивоки, одни старухи кругом. Но даже не деревенского вида, не все точно, были и вполне городского. И точно не изможденные трудом и скудным существованием. Да и дел у них не было, кроме как собраться толпой лиц в десятка четыре вокруг нас на лужайке, изображающей главную площадь. Нарси спросила: «Нам надо снять комнату на несколько дней. Я болею немного, хе-хе, но не заразно, ничего страшного. Но чтобы без клопов, блох, шей, тараканов, мокриц и что там у вас водится?» Публика из бабок развеселилась. Одна самого цивильного вида сказала: «Деточка, да нет у нас ничего из того, что ты испытала. Давайте ко мне. Бесплатно поселю, вижу, что с вами будет весело. Но если травы несете не для того, чтобы протух, а сами не съедите, все попируем. Вот это рыбина. Где ж поймали-то?» Нарси поковыряла носочком туфельки травку. Я сообщил. «В речке за лесом, сам не ожидал. Я донку закинул, а она как клюнет. Но я тащить, а там это... То есть это осетр?» Слышал, но раньше не видел. Говорят, у них и икра бывает, но я не рыбак. Я каменотес, подмастерье. Вот иду работу искать. И невеста со мной. Я Ваня. А она тут, я понял, что ну нифига не знаю про обычные местные имена. И даже знакомый Балчита может быть только гномьим. Ладно, пофиг, Маша. Невероятно, как тесен мир. Мы уж думали, что местные имена больше нигде в нашем мире не встречаются. Несколько деланно всплеснула руками собеседница. А я баба Маня, местная староста. А мужчина у нас только один, помещик наш и барин. Его зовут Иван Васильевич. Но когда выпьет, иногда просят его Ваней называть. А меня он Машей кричит. Ну чего мы стоим? Отдайте рыбу моим односельчанкам, они приготовят, а сами идите за мной. Что-то далеко тебя, касатик, занесло от каменоломен. Но есть неподалеку, там дылды что-то ищут, целый карьер выдолбили. Я отдал рыбу, пошел за бабой Маней и только потом похолодел, когда увидел озадаченную мордашку Нарси и наконец понял, что последнюю часть про отдать рыбу и идти за ней староста сказала по-русски и с акцентом. Нет, у меня, очевидно, тоже есть акцент для местных на всеобщем языке темных оседлых орков, но здесь есть и свои языки, и мы и не пытались сойти за местных, да и на языке оседлых орков здесь говорят тоже с акцентом, и кто во что гораст, и не все говорят, просто мы общались с продвинутыми. Но не до русского же языка. Зашли в чистую просторную избу. Хозяйка, продолжая говорить на русском, указала нам две разные комнаты, раз я с невестой, а не с женой. Я вздохнул, сказал по-русски. «А можно вас называть как-то иначе?» «Можно, Марии Николаевны. Хотя мой отец был не Николаем, да и про отчество я только здесь узнала. Кваску с дороги не желаете?» «Я про него тоже здесь узнала». Сейчас баньку протопят с березовым веничком. Не улыбайся, Маша, про баньку я не здесь узнала. А вот что можно так лупить веником, здесь уже откровенно веселилась Мария Николаевна, которая не Мария Николаевна. «Да что у вас за ролевая игра?» — воскликнул я. Хозяйка не совсем поняла, и мне пришлось объяснить. Староста рассмеялась. Подала нам квас, достала чугунок с вареной картошкой и каравай хлеба, принесла и зелень, и кусок сала с чесноком. Односельчанки притащили кучу русских деликатесов, включая окрошку, пельмени, вареники, щи, борщ и еще много чего, что крестьяне ели или нечасто, или вообще не ели. И запотевшую бутыль самогона притащили, но староста выгнал всех товарок вместе с бутылью, сказав, «Какая выпивка! Девочка совсем молоденькая, да и жених ее еще не дорос». «Да что, черт возьми, здесь происходит?» — не выдержала Нарси. Хозяйка немного посмеялась, потом стала строгой и сказала, «А то и происходит, что за сквернословие я тебя отведу на конюшню, где нет лошади, но есть скамейка и розги, и поучу быть скромной и не ругаться». Глянула на незнавшую беситься или смеяться ведьмочку, затем на меня улыбнулась и заговорила нормально и на орочьем языке. «Ладно, карты на стол, но вы первые начали. Я тоже не могла понять, что происходит, может, наш барин еще что начудить решил с князем, но похоже, что вы действительно из его мира пришли, из земли, из России. Попаданцы, как у вас говорят. Ну, давайте сначала расскажу». Хозяйка накрывала на стол и рассказывала. Лет 10 назад в мир Мерчат явился попаданец из России, попал сюда, к Великой Динданской стене. Подробности мне не сообщали, но, наверное, как-то через созданный Чероном портал проскочил. Или через самопроизвольный портал. Ну да, неважно. Но не сгинул, а угодил к князю. Там просидел под замком. Потом смог договориться и создать для князя несколько дирижаблей. Ему было лет 25 тогда. Но он был уже хорошим инженером, да и рукастым и сообразительным. А у нас в темном магическом мире техника не очень развита. Ведь технологии требуют развитой науки и промышленности, причем в этой сфере заняты сотни миллионов алонов или людей, по-вашему. А еще необходима развитая инфраструктура, включая электростанции, заводы, заправочные станции, производство топлива, доставка этого всего, линии электропередач и связи, корабли, железные дороги, грузовики, самолеты, порты, вокзалы, аэропорты, ремонтные предприятия. А у нас все просто, большинство никуда не ездят, а кому надо, есть ноги, конные повозки, караваны, порталы, парусники и драконы разные. Ну и купить все ваши компьютеры, стиральные машинки, смартфоны и еще много чего мало кто может. Хозяйка посмотрела на наши удивленные лица, уточнила. Что-то непонятно? С какого фига? Сельская староста знает все это, — возопила Нарси. Не ругайся. Я вообще-то преподавала историю в школе для девиц, и за ругань девочек порола, после предупреждений, конечно. А откуда ты, Немаша, что так ругаешься? Издалека буркнула Немаша, гладя на коленях мурчавшую, как трактор, кошку, да и я мурлыку почесывал. Ладно. Когда я сюда попала, то заинтересовалась темой и от нечего делать изучила кое-что, почитав книги в соседнем городе, где у меня знакомая библиотекарь в княжеском охотничьем дворце, откуда нам припасы доставляют. Но вернемся к нашим баранам, как говорят русские. Дирижабли князю не очень и нужны. Для войны не годятся, их маги мигом собьют, да и драконам только позабавиться. Возить что-то очень дорого получается. Но один маг-порталист смог добыть несколько двигателей внутреннего сгорания. Сделали оболочки, маги воздуха зачаровали воздух на подъем, чтобы не искать водород или гелий. А маги не обкакались, только воздуха зачаровывать. Ставила Нарси, хихикнула под строгим взором училки и непроизвольно погладила попу, вызвав улыбки у меня и у строгой наставницы. Селянка вернулась к рассказу. Получилась забава и повод для гордости перед другими князьями, но не более. Иван хотел сначала самолеты строить, но совсем ничего не вышло, как и с пушками и ракетами. Но долго дело делается, да скоро сказка сказывается. Надоел Ваня князю со своим прогрессорством. Но не убивать же, может пригодиться еще. Да и развеселил он князя, как тот спросил, какую награду прогрессор желает за возносящий авторитет княжества дирижабли. Мария Николаевна посмотрела на нас лукавым взглядом, пододвинула к нам миску с пельменями, продолжила на русском. Пока банька растапливается, да расскажу. Иван сказал стишок странный. «Мне бы баб деревеньку, чтоб я их любил помаленьку». Но он употребил вместо «любил» другое слово, которое юной девице не то что слышать, но и знать не дозволяется. «Я так понимаю, что крепостного права у вас уже нет, но многие его романтизируют таким странным способом и выражая себя на месте процента самых везучих. Барин принуждает к сексуальным отношениям симпатичных молодых крестьянок, верно?» Я кивнул, жуя вкусный пельмень. А хозяйка продолжила. Князь долго смеялся, когда понял, но потом создал эту, как Иван Васильевич называет, смол рашу. Ивана сделал помещиком-крепостником. Деревню построили, барский дом, вся честь по чести. Языку русскому обучаемся от барина с помощью княжеского придворного мага. Продовольствие и разные необходимые для скромной жизни селянок и умеренно роскошной жизни помещика доставляют. Но селянкам выходить отсюда можно только по разрешению старосты, меня то есть, а барину выезжать совсем нельзя. Только населили деревеньку старухами, 40 нас здесь, пенсии или богадельню, но и с сексом. Ваня обязан каждый день осчастливливать не менее 2 баб, раз пожелал. А в стишке про возраст баб не говорится. Пока я смеялся вместе с бабой, Нарси потаращила глазки и аж взвизгнула. «Как? Да у него же ничего не вста... не получится!» «Не обижай старость, юная грубиянка», — строго сказала Мария Николаевна. «Но ты права, хоть и высказался неприемлемо грубо. Есть у князя груши страсти. Дивная штука. Съел молодец груши, и такая лютая страсть образуется, что ему что старая деревенская баба, что овца, что ой». Нарси с проказливой улыбочкой положила себе кошку на голову и заткнула ее лапками ушки. Мария Николаевна посмеялась вместе со мной, затем сказала заканчивать обед и идти в баню. Отдельно, конечно, сначала я, а потом она Машеньку пропарит. Машеньке хорошо досталось в баньке березовым веничком. Нет, не порка за сквернословие, но воплей было. А я пил холодный квас и хихикал, как дурак. Вечером пришла селянка и сказала, что меня барин требует. Вместе с невестой. Но к такому герою-любовнику я Нарси брать не стал, конечно. Да и староста сказала, что поговорит с юной девицей за жизнь. Зато я взял молот, а то мало ли какие поползновения у барина произойдут при виде даже меня, да под действием груш страсти. В барском доме, довольно большом, двухэтажном, с 2 флигелями, меня и встретил хозяин. Как и ожидалось, вполне молодой мужик, ему же лет 35, с брюшком, со слегка испитой рожей, толстом барском халате с кисточками на поясе. Посмотрел на мой куалдомет и заговорил по-русски с кривой ухмылкой. «Не бойся. Во-первых, я ярко выраженный гетеросексуал, а во-вторых, сегодняшнюю повинность с утра отбыл. Грушей закинулся, 2 старухи, полбутылки водки и до следующего утра свободен. Водку до нельзя, лекарственный все-таки препарат. Но чего ты встал, как не родной? Пошли к елочке, накатим, пьешь уже? А то, смотрю, совсем молодой ты. И по виду не из закладывающего заворотник окружения». Вот же тебе не повезло в попаданцы угодить с молодых ногтей. У меня хоть образование было и опыт кое-какой. Что хоть умеешь-то? камни долбить. Щелкнув пальцем по рукояти кувалды, я, садясь за обильно, но без особых изысков накрытый стол, на котором выделялась осетрина и миска с малосольной черной икрой. С видом на новогоднюю елку, с мерцающими, очевидно, за счет магии стеклянными шариками, на деревеньку любви и на вечернюю окружающую природу. Хлебковатый для гномьего девайса. Так что, тезка, может, мне все-таки послать за твоей невестой? Хоровод вокруг елочки поводим, предложил барин, наливая мне полный стакан бренди из пузатой бутылки с большой надписью на орочьем 25 лет выдержки. Она же тебя убьет, усмехнулся я. А че так? Внимательно глядя на меня, заинтересовался хозяин. Колдунья, что ли? Нет, каратистка, многообещающе улыбнулся я. Ножками гасит. Свет осторожными точными ударами по выключателю, а неудачливых насильнику неосторожными еще более точными ударами в жбан. Ферштейн, барин Иван. Ферштейн, кивнул собеседник. Только у князя знаешь, какие гвардейцы и боевые маги. Одно мое слово, и вы оба засядете в очень глубокий застенок в разные камеры. Но будет разница, твою невесту будут водить в опочивальню князя, если заинтересует его, или к кому отведут. А тебя к палачу, Ферштейн. Я, не притрагиваясь к еде и тем более алкоголю, отравит еще придурок и порядочная скотина, размышлял. А не сделать ли ему не секир башка, а смятка башка? С одной стороны, убивать всех налево и направо вредно для кармы. С другой стороны, он уже предложил мне застенки и палача, а наше сексуальное и не только рабство у князя. А при изнасиловании им самим или принуждении к любви моей невесты, хотя я надеюсь, что скоро будет без кавычек, он вообще не говорил. Но приглашает на предварительное празднование Нового года, но хочет напоить жениха. Но за угрозы и подозрения месить. А с третьей стороны, лишать неповинных пенсионерок отличного содержания даже с сексом совсем нехорошо. Даже если они и порочные алонки из мира смерти, то не мне судить, да и не все так однозначно. А что разболтали про поводанцев друг дружке, а потом и барину, так чего еще ждать от целой деревни престарелых дам? Я мотнул головой на осетрину, как рыбка, и корка. Не желаешь порыбачить? Хочу, кто ж ее не хочет, усмехнулся хозяин цитаты из прекрасного фильма с как раз барством, паразитизмом и самодурством помимо основной идеи. Как большой, но чистой любви. А на землю не хочешь? Или ты думаешь, что осетры ко мне по небу прилетают? Бинго! Хозяин вытаращил шары и чуть не подпрыгнул на своем стуле, пролил на себя коньяк и возопил. Ты умеешь открывать порталы. Давай так, пока без подробностей, медленно проговорил я, размышляя, что и как, что пару дней до погони нам надо бы получить. Я осмотрюсь, примерюсь, как портал открыть. Да и свалим все трое домой. Тебе куда? Москва устроит. Годится. Сделка. Но кажется мне, что хитришь ты, Ваня. Или без меня улизнете, или еще что замышляете. И если бы вы хотели и могли порталироваться, то давно ускакали бы. Так что есть у меня еще идея. Хитрый какой, даже не ешь и не пьешь, думая, что отравлю. Но не отравлю. Есть идея получше. Позову-ка я пару амбалов из тех, которые аборигенов сюда не пускают, а меня отсюда не выпускают. Да и старух этих, хотя их и дустом отсюда не изгонишь, дьявол. Жатва, жилье, тряпки, да еще это моя каторга. Ну и растут у нас крепостнические порядки, то выпарют тебя на конюшне. А твою невесту я сам высеку хорошенько, заодно и как миленькая согласится к барину в постель. А вы же не будете амбалам рассказывать, кто вы, откуда и остальное, в пыточной хуже придется. Ну и не думай, что князь мне выговор с занесением сделает запор к двух малолеток, да ему плевать. Ну а вы пришли куда не звали, делали что не надо. Вот я по-своему и разобрался. И сделка наша не пострадает, ведь мы все трое и свалим, просто вы сидеть не сможете во время перелета. Выродок гадко похихикал. Я сдержался, чтобы не убить. Интересно, как он стражу вызвать может? Артефакт? А может, стража вообще на его опыт или смерть среагирует? Вопрос непонятный. Я молчал и думал. Гад усмехнулся. То-то же малец. Не спорь с опытным попаданцем. Ну так что, в качестве жеста доброй воли и доказательства искренности намерений приведешь ко мне свою невесту? А скорее всего, не невесту. Поживет у меня, пока ты осматриваешься и примиряешься. Ну и сам будешь примиряться с парой артефактов, которые звук и изображение передают. Да, есть они у меня. Доверяй, но проверяй, как говорится. Откуда ты знаешь, что мы из России, попаданцы, решил пока сменить тему я? Все-то тебе расскажи, и про следящие устройства, и про агентурную сеть, да и есть ли они, в смысле агенты, начал веселиться выродок. Мне вот вообще интересно, а ты порталы-то открывать умеешь? Ведь звездеть не мешки ворочать. Я молча швырнул вилку, которая исчезла в портале, а через минуту все затряслось, зазвенела посуда в буфете и стеклянные подвески люстры со свечами. Опа, а босс не дремлет? Бдит у своих порталов, ловит нас, хотя, надеюсь, порталами больше меня, а не Нарси. Может, все еще считаю ее не зрелой ведьмочкой, а крутым магом меня. Но и вилка его обидела, а я ведь просто забыл, что и целиться не грех, швыряя что-нибудь в портал. Ну и еще польза. Барин отвлекся, панически дергаясь и ругаясь на сейсмическую активность. А я налетел на него, двинул молотом под дых, повалил на пол и связал руки поясом от его халата. И ноги связал шнуром от шторы. Заткнул пасть салфеткой и обыскал. Нет, нифига. Только голая запущенная тушка под халатиком. Ну и ладно. Я проверил путы, набрал шнуров и связал гада еще по паре раз. Пошел в деревню, благо недалеко. Нарси мило беседовала со старостой, еще и играя с дюжиной умилительных, недавно вылупившихся цыплят в лукошке. Я сказал: «Пошли, невеста моя, барину гости зовут». Хозяйка вытаращила глаза, а я неожиданно и для себя сказал: «И вас, Мария Николаевна, ведь ничего такого, просто тихая вечеринка в честь приближающегося Нового года». Нарси уже хихикала, хозяйка удивилась безмерно. «Он, ой, то есть Анес, нас гости никогда вечером не звали, не звались. Да и вообще еду подать, убраться и сразу вон. Если надо, что-то веревку дергают и колокольчик звонит. Они расслышали, если то еще дергают. Ну и после сексуальной награды сразу на выход. Что изменилось?» «Все изменилось», — усмехнулся я, заканчивая продумывать идею. «Пошли уже. Ну или пошлись». В доме Мария Николаевна сразу удивленно уставилась на связанного барина. А я сказал. Он утверждал, что может охрану вызвать, и есть следящие артефакты. «Как? Кого?» — удивилась староста. «Да там на дороге у шлагбаума сидит отставной солдат, чтобы случайно кто не проехал, да и то не в эту деревню, а в соседние княжеские охотничьи угодья. И на карьер тот дурацкий. Запрещено в этот край ходить, никто и не ходит. Мы даже сами за продуктами ходим к шлагбауму», — удивилась староста. «Кому мы тут нужны? У нас и денег нет нисколько. Скромно живем. Стеклянная посуда в барском доме? Разбойникам это неинтересно, да и нет их тут. Попасть на дыбу, а потом на виселицу за ограбление богадельни дураков нет. Даже груши страсти каждое утро привозят по одной, они же портятся быстро. Вот перезревающие из княжеского склада и отправляют барину нашему. Да у барина даже одежды нет, только халат этот. И в бутылке-то и не бренди 25 лет выдержки, а водка подкрашенная. Следящие артефакты. Нет, бывают они, но очень редкие и стоят очень дорого. Не для этого же убож барина», — хихикнула Нарси. А затем быстро заговорила на языке светлых эльфов Солана. «Вижу удар чароманы, но слабый, и землетрясение было. Ты опять что-то порталировал абы куда. Ладно, не бойся, мой жених. Босс не может постоянно искать тебя порталингом. Уже помер бы от перенапряга. Так что твой подарочек просто прилетел в лабораторию порталов или что там у него. Но я обидел могучего мага. Он уже дежурно землю тряхнул и чароманы разослал по всем каналам. А если бы поиск сработал, да с якорем, то мы бы уже не говорили, а сидели связанные в логове босса. Да и звезды астрологу сгустили краски про эффективность поиска порталингом. Работает, но не все так просто, а подробности я не знаю». Я молча отволок барина на конюшню, там уложил на скамью кверху жопой, привязал. Мария Николаевна уже все поняла и криво улыбалась рядом. Я указал на пук запыленных прутьев, торчащих из боди с цветущей водой, сказал: «Внесем пикантную нотку в рутину половой жизни богадельни, но так, чтобы неделю сидеть не мог, а месяц потом боялся. Ну и, Мария Николаевна, такой бастующий элемент спасете, потому что иначе я всыплю ему молотом по башке. Он потеряет жизнь, а вся деревенька — стол, кров и любовь. Ну и ты, барин хренов, надеюсь, понимаешь, как будет ржать князь, если ты к нему с жалобой явишься. Не знаю, куда он тебя отправит после такого позора и провала барской миссии. Да, еще груши страсти мне. Сколько надо?» «Десятой доли за глаза и навсегда», — быстро кивнула Нарси, не договорив, «для чужих, что чар своих добавит для вечного эффекта, ну или просто вошьет мне куда-то страсть молодецкую». «Отлично. Значит, завтра перерыва в конвейере любви не будет, ход крепостной жизни не остановить», — усмехнулся я. «Но если вдруг баринс решит на вас, Мария Николаевна, отыграться, то вы знаете, кому сообщить. Да самому князю и без промедления все расскажите, и не бойтесь, этот чмошник вас не убьет, ведь вся ваша деревня знает, что происходило, происходит и будет происходить. Сплетни рулят. Агентура, блин, всезнающая». Я взял за ручку Нарси и отправился в избу старосты отдыхать. а за нашими спинами раздался свист прутьев и страстное мычание через кляп. Навстречу нам спешила вся деревенька баб, ну и к лучшему. Что хотел любитель исторической реконструкции, то и получил. Ну а что не он, а его, так это детали, которые истории не интересны. Да и чисто статистически оказаться, попав в мир крепостничества, получающим, а не раздающим, раз в 100 вероятнее.